вдруг подходит к концу. Нету рядом меня, тебе все равно, дальше танцу. Моим красным конец теперь ты сама, что хочешь несу. И ты, уйдя, меня лишила кислорода. Мне не дышать и не догореть. Внутри меня осталась пасмурной погода. Не видно неба, не видно неба. И ты, уйдя, меня лишила кислорода. Мне не дышать и не догореть. Внутри меня осталась пасмурной погода. Стала тонкой, трап где-то в обломках. Драма для подонка, стала крайней гонкой. Твоя ложь так громко, рвала мне под коркой. Правда грива львенка, стала такой ломкой. Я дам тебе все, что было, я дам тебе это лето. Ты дала мне только боль, будто я наступил на лего. Было так без тебя темно, но теперь ты не моя проблема. Это было давно дано, до сих пор мы как будто не мы. Учился любить тебя, себя тупил я внутри тебя. Играть по правилам сложно, было так тошно, мысли пути терял. Больше никого, с тобою договор. Я все растерял, пути будто паршивый вор. Гены в кровь и мысли мне проникло так быстро. Но только я привык ко вкусу жизни, он стал кислым. Это был лишь приступ, мне не остаться чистым. Я не поверю в любовь, теперь только факты и числа. И ты, уйдя, меня лишила кислорода. Мне не дышать и не догореть. Внутри меня осталась пасмурной погода. Не видно неба, мне не улететь. Тропа стала тонкой, трав где-то в обломках. Драма для подонка, стала крайней гонкой. Ложь так громко рвала мне под коркой. Правда грива львенка стала такой ломкой. Если бы мне тогда кто-то взял вот так вот и рассказал, то что все это на время, то что так и не до конца, то что ты не останешься, то что я не верну тебя, я б смеялся в лицо ему, что за шутки дану тебя. Но ты нереально как сон, что утро подходит к концу. Нету рядом меня, теперь все равно и дальше танцую. Моим красным конец, теперь ты сама, что хочешь рисуй. Чувствуем голову с плеч, как будто с ужасной вестью концу. Я же говорил, помоги. Ты как мулитокаин, ты какая никотин. Но в итоге я один, в обломках твоих ботин. Утону и не вернусь, говорю себе плоти. И тебе шел всю эту дорогу сам. Для тебя так много было всего на пути. Для тебя я был лишь балагур и хулиган. Но, видимо, теперь дальше так мне идти.